и хохочет. Тут, говорит, Капустин дал мне на дорожку твои рассказы. Мы читали их и так хохотали, что чуть самолет не перевернули. Потом успокоился немного и добавил: а ты никогда больше не пиши. Графоманов и без тебя хватает. Потом, когда я рассказал Капустину об этом телефонном звонке, он успокоил меня. Это Петрович от зависти. А ты пиши, пиши. Не скрою, это меня взбодрило. Не настолько, конечно, чтобы сразу же приняться за сочинение эпопеи наподобие «Войны и мира», но, как сказал поэт, все же. А тут еще Лукавый ввел меня в соблазн поэтического творчества. Схлестнулся я как-то в доме журналистов с Вишневским, который пишет потрясающие одностишие. И так, без обиды, по-товарищески говорю: а я тоже могу. А он мне: ой-ой-ой-ой. Ну, давай, говорю, любую тему. Ну, война, предлагает он мне. Пожалуйста, говорю. Я вскинул автомат, а он быстрее. Схватился за наган. И тут же вспомнил: война, добыча цинка возрастает. Хватит или еще? Да, чувствую, начинает относиться ко мне более серьезно. А про правительство можешь? Спрашивает. Пожалуйста. Уж раз вы президент, так воздержитесь. Ну, а про себя? Пожалуйста. Никто ко мне не ходит на могилу. Я негодяй, но вас предупреждали. Да, ты и вправду негодяй. Можно я твои напечатаю, как свои? Валяй. Совсем не собирался срывать с головы гения лавровый венок. Меня вполне устраивает собственный головной убор. Он хотя бы не бросается прохожим в глаза. Просто после моральной поддержки художника и признания поэтом моего поэтического дарования я в полной мере осознал всю справедливость народной мудрости. Не боги горшки обжигают. Господи! Мысленно обратился я к Всевышнему. Укрепи и наставь меня на новом пути, по которому я пошел не из-за гордыни, которая мне глубоко чужда, а токмо из искреннего желания освободить своих товарищей от вопроса, который чаю надоел им самим. Ты пишешь книгу? Ты пишешь книгу? Вот, написал. И не заздрите моему окаянству, ибо вас предупреждали. Лефортово. Вряд ли имя швейцарца Франца Яковлевича Лефорта осталось бы в память москвичей, если б не слобода на левом берегу Яузы, где стоял 300 лет назад полк этого сподвижника Петра Великого. Она так и называлась — Лефортовская слобода. Уж потом этот исторический район стали называть совсем просто Лефортово. Вот там и прошло мое детство на второй Бауманской улице, старое название которой было не совсем благозвучным — Коровий брод. Боже мой, в какую же даль завела меня память! на целых 3 века назад.